Глава шестая. Проснулась я с дикой головной болью и даже не сразу поняла, где нахожусь и что вчера было. Не гостиница, но и не дом тетушки. Потянулась, и вдруг в голове прояснилось. Гилберт. Все начиналось прозаично. Мы гуляли по сонному городу, я заглядывалась на витрины. Гилберт рассуждал вслух. «Предполагаю, что матушка ищет девиц побогаче Нэнси и допускает на вечера только тех, кто способен дать за билеты больше, чем остальные. Там уже дело за Сэем, он каким-то образом пленяет несчастных и влюбляет в себя». «Уверена, это магия», — отвечала я, разглядывая шикарное платье, которое никогда не будет мне по карману. «Воздушное, бледно-розовое, с множеством нижних юбок. Не платье, мечта». «Тебе не подойдет», — заметил Гилберт мой взгляд. «Это платье для нежных барышень, а ты у нас непростая штучка. Тебе бы подошло вон то». Я уставилась на черное приталенное платье, сшитое из переливающейся блестками ткани. Спереди оно наверняка облегало, словно чешуя, а сзади был пышный хвост из серебристого кружева. Я бы никогда не решилась надеть такое. «Ты покраснела», — рассмеялся Гилберт. «Идем, Нэнси, иначе домой не попадем никогда. Хватит глазеть по сторонам». И потянул меня в сторону редакции. А когда мы остановились перед дверью Золотой утки, вдруг сказал: «Слушай, время позднее. Я тебя в гостиницу не отпущу, а провожать уж, извини, не стану. День выдался утомительный. Хочешь взглянуть на комнату, которую тебе предлагаю?» И дернуло же меня согласиться. Мы вошли в здание, но только не стали подниматься на второй этаж. Гилберт свернул в маленький, незаметный на первый взгляд коридорчик и распахнул дверь. «Прошу», — отступил в сторону, пропуская меня вперед. Я шагнула в темную прихожую и едва не упала, споткнувшись обо что-то. «Свет!» — из-за спины скомандовал Гилберт. «А раньше не мог?» Прихожая больше напоминала поле, по которому промчалась вражеская рать. То тут, то там валялись одинокие ботинки, а чтобы найти пару, приходилось вертеть головой по сторонам. Дверной коврик был сдвинут в сторону, он почернел от пыли, и его первоначальный цвет можно было только угадывать. Я толкнула следующую дверь и очутилась в длинном темном коридоре. «Свет», — повторило действие Гила, но ничего не произошло. «Тут вечно освещение барахлит», — обогнал меня начальник и где-то дальше по коридору скомандовал: «Свет». Из соседней комнаты полились мутные лучи единственного светильника. Это была маленькая кухонька. Похоже, вражеские войска прошлись и здесь, судя по количеству грязной посуды и захламленности помещения. Дальше по коридору располагались еще две двери — ванная и та самая комната, которую Гил собирался сдавать. А в конце виднелась еще одна — спальня Гилберта. «Вот оно, твое будущее жилище», — распахнул Гил ближайшую дверь. В отличие от остальной части дома, здесь даже было чисто. Кровать была застелена покрывалом, у окна ютился столик, стену подпирал шкаф. Именно подпирал, потому что стена косила, и казалось, что она вот-вот рухнет. Пара стульев и большое зеркало в полный рост довершали картину. «Остаешься?» — спросил Гил. «Может, все-таки аванс?» — рискнула я. «Нет уж, Лия Ритани, никакого аванса. Либо берите комнату, либо живите у входной двери». «Остаюсь». И это я тоже сказала зря. Меня протащили по коридору, втолкнули то ли в спальню, то ли в гостиную, потому что в убежище Гила был и диван, и кресло, и кровать. И даже книжный шкаф, доверху забитый произведениями литературы. Меня усадили в кресло. Гил откуда-то достал запыленные бокалы, заметив мой взгляд, сбегал на кухню и вымыл их, заодно захватил бутылку вина. «Я не пью», — попыталась было воспротивиться. «За новоселье!» — настаивал начальник, наполняя бокалы. Мы выпили. Потом еще выпили. И еще полбокала в завершении. Что было дальше, не помню. Но проснулась я в своей новой комнате. Голова болела. Гила хотелось назвать всеми известными словами, а начало рабочего дня я безнадежно проспала. Потом вспомнилось, что Гил вроде как дал мне выходной на переезд. Вот только переезжать было страшновато. Вспоминая всеми словами собственную беспечность, я добралась до ванной. Подергала три крана. Почему три-то? А горячей воды так и не нашла. Пришлось умываться холодной. Сама ванная пугала сильнее кухни, потому что на потолке восседали три огромных паука и косились на меня так, будто я вторглась в их жилище. Пока умывалась, только и думала, как бы один из них не спланировал мне на голову. К счастью, я успела до того, как это случится, и вылетела из комнаты. Далее предстоял самый легкий этап — перенести вещи из гостиницы в новую комнату. Вот только ключей мне Гил не дал. Впрочем, что здесь красть? Поэтому я плотно прикрыла дверь и поспешила на залитую солнцем улицу. Подумаешь, странная квартирка. Зато никаких нотаций Мирины. И до работы рукой подать, точнее преодолеть всего одну лесенку, и я там. Начальство опять-таки привыкнет ко мне. Выставить на улицу будет жалко. Хотя с Гил останется. Собирать мне было особо нечего. Я еще не разбирала вещи после предыдущего переезда, поэтому прихватила чемодан и вернулась в квартиру Гилберта, которую предстояло называть моей. Да, с самой легкой частью я покончила. А теперь что делать? Уставилась на погром, и руки опустились. Нет, так не пойдет. Жить в неком подобии свинарника я не собиралась. Поэтому перевернула вверх дном все шкафы в этом убежище и, о боги, нашла швабру и метелку. Основы бытовой магии мы изучали. Нужно всего лишь убрать и развесить ряд заклинаний, чтобы обеспечить комфортное существование. Ведро, правда, безнадежно протекало. Пришлось латать дыру знакомыми приемами. Начать решила со своей комнаты. Во-первых, там меньше всего работы. Во-вторых, здесь мне проводить большую часть времени. Ну, была не была. Первым делом вытрусила покрывало с кровати. В воздух поднялись черные облака пыли. Я расчихалась, надеясь, что никто из клиентов не придет в такой ответственный момент. Затем перетрусила постельное белье. Магией просушила матрас. Не хватало еще встретиться с клопами. Зачаровала щетку, чтобы та занялась пылью. Но, увы, бытовая магия не была моей сильной стороной. Пришлось расколдовывать щетку и самой забираться на стул, чтобы смести пыль со шкафа. Стул жалостно скрипнул под ногами и распался на несколько частей. Скрепила его магией и мысленно пообещала открутить Гилу голову за такую мебель. Наконец, моя комнатушка засияла чистотой и порядком. Я развесила в шкафу свои вещи, выставила на столик портреты родителей и удовлетворенно уставилась на новое жилище. Почти уютно. Куплю занавески, постелю коврик, и можно жить. «Свет!» — скомандовала я, но, как и накануне, на мой голос магия не отреагировала. «Ничего, светильники создавать могу и без посторонней помощи. Нужно только найти банку, а на кухне их было много». Наколдовала светлячка, посадила его в банку и сверху накрыла листом бумаги. Потом куплю достойный светильник, пока сойдет и так. Есть хотелось немилосердно, но чтобы перекусить, необходимы были две вещи. Первая — кухня, на которой можно готовить. Вторая — ванна, чтобы отмыться от грязи. И так как сначала стоит отмыться, то я с ведром и щетками перекочевала в ванную комнату. Пауки снова оживились. «Простите, паучки!» «Здесь есть место лишь для меня одной». «Аквастима!» — скомандовала я, и пауки взмыли в воздух. Наверное, это были самые невероятные впечатления в их паучьей жизни. А затем они медленно полетели на улицу и отправились в самостоятельное плавание. Смела паутину, магией очистила стены от плесени. Ух, сказано мужчине, никакой заботы о чистоте. А вот что делать с ванной? В том, что ее можно очистить, я очень сомневалась. Решила совместить физическую силу и магию. Терла ванну, щедро сыпля сверху заклинаниями. И час спустя она засверкала, как и три крана непонятного назначения. «Мире Бойле!» — наложила на один из них заклинание подогрева, разделась и забралась под струи воды. Счастье-то какое! Вымыла волосы, переоделась. Нет, кухня определенно подождет. Хотя наверху есть еще одна, та, в которую мы накануне отнесли продукты. А ведь время обеда уже подошло. Подняться туда, что ли? Ступеньки заскрипели под ногами. Ничего, сейчас перекушу, отдохну и приступлю ко второй части плана на день. Хотя завтра воскресенье. Можно не просто убрать кухню, коридор и прихожую, но и привлечь к этому Гила. Квартира-то общая. Пусть помогает, маг-недоучка. На то и порешила. Толкнула дверь редакции. На меня тут же уставилось три пары глаз. Отлично, за исключением Микаэля, вся компания в сборе. «У тебя же выходной», — напомнил Гил. «Я есть хочу», — ответила начальнику. «Кстати, и вам добрый день, коллеги». И под взглядами, устремленными в спину, скрылась за кухонной дверью. Кстати, на втором этаже было куда чище. Видимо, тут хозяйничала ведьмочка. Вообще, для ведьмы бытовая магия, естественно, как дыхание. Так что я не удивилась чистоте плиты и столика, застеленного скатеркой. Продукты нашлись в холодильной, небольшой комнатушке рядом с кухней. Правда, их стало гораздо меньше, чем было накануне. Наскоро состряпав яичницу с сыром, я наконец-то позавтракала. А чашка настоянного чайного листа и вовсе превратила день в праздник. «Приятного аппетита!» — донеслось от двери. «О, а вот и хозяин пожаловал». «Спасибо», — я улыбнулась Гилу. «Увы, твоя кухня пока не пригодна к использованию. Я редко готовлю дома». «По обилию грязной посуды и не скажешь». Но я не стала спорить. Вместо этого продолжила маленькими глотками пить настой. «Ммм, вкуснотища!» «Нэнси, я обещал тебе сегодня выходной». А вот эти слова насторожили. «Послушай, я уже устала, поэтому работать не буду», — предупредила Гила. «Почему сразу работать?» — оскорбился тот. «Всего лишь хотел пригласить тебя в театр. Как ты на это смотришь?» «Театр?» Сразу поняла, что-то тут не так. «Нет, извини, мне надеть нечего». «А если будет?» «Гил, куда ты клонишь?» — спросила осторожно. «Мик заболел», — признался начальник. «Точнее, у него очередной творческий кризис. В такие дни он становится невыносим и носу из дома не кажет. А у него сегодня запланирован визит в театр. Там будет весь цвет общества, Нэнси. И не обойдется без сенсаций, я уверен. Но не пойду же я туда один». «Почему?» «Потому что в театр приличные мужчины ходят с дамами». «А Литалия?» — не сдавалась я. «Лита ненавидит театр, да и к ведьмам мало доверия. Ну же, Нэнси!» «У меня на сегодня запланирована уборка. Завтра воскресенье, я тебе помогу, обещаю». Во взгляде Гила было столько искренности, что даже сомневаться перестала, он что-то задумал. «Мой сумасшедший начальник ведет новую игру». «Мало ему, Сея Алани, еще и театр подавай, а там публика разношерстная». «Нэнси?» «Хорошо», — согласилась, зная, что еще сотню раз пожалею, но, увы, уже понимала, что Гилберт не отступит. Он принял решение, и для воплощения ему нужна была самая малость — я. «Ты чудо», — просияло лицо шефа. «Иди отдыхай, платье доставят ближе к вечеру, к 8, чтобы была готова». Итого у меня 3 часа на отдых и 2, чтобы подготовиться к походу в театр. Хорошо, что моя комнатка уже пригодна для жилья. Я под завистливыми взглядами коллег покинула редакцию и спустилась на 1-й этаж. Стоило завидеть кровать, как усталость накатилась с удвоенной силой. Я рухнула, радуясь, что теперь в воздух не поднимается облако пыли, и закрыла глаза. А открыла от возгласа Гила. «Нэнси, ты что, еще не готова?» «Опаздываю!» Часы показывали начало 8-го. Хорошо, что Гилберт, видимо, вернулся домой раньше. Я подскочила и понеслась в ванную, едва не сбив Гила с ног. Умываться, потому что мое заспанное лицо могло только кого-то испугать. Затем примчалась обратно, повертела головой по сторонам и замерла, разглядев на кровати то самое платье, на которое вчера обратил внимание Гил. Черное с серебристым шлейфом хвостом. Сам Гилберт успел улизнуть в свою комнату. «Гил, я это не надену!» Дернула дверь на себя и очутилась нос к носу шефом. Тот держал в руках тонкую белую рубашку. Из одежды на нем было только белье. Я ойкнула и резко закрыла дверь. «Стучаться не учили?» — донеслось из-за нее. «Извини, я нечаянно», — повинилась перед деревянной створкой. «Платье ждет, времени мало, собирайся, Нэнси». И кто стал меня слушать? Правильно, никто. Поэтому вернулась в спальню. Едва справилась с крючками на спине, вспоминая Гила всеми словами, а затем подошла к зеркалу и замерла. Платье и правда сидело, как вторая кожа, и подчеркивало фигуру, делало мой облик более выразительным. На столе обнаружилась шляпка-таблетка. Неужели Гил сумел спрятать туда фотоаппарат? Видимо, сумел, но шляпка не стала от этого более тяжелой. Тратить время на прическу было некогда, поэтому быстро собрала волосы в пучок, оставив всего несколько игривых локонов, и скрыла его шляпкой. Чудно. Нанесла легкий макияж и ровно в 8 стояла в коридоре, переминаясь с ноги на ногу в единственных подошедших туфельках. «Я готова!» — крикнула Гилу, не рискнув снова вломиться в его комнату. Дверь тут же открылась, и Гилберт появился на пороге. «А начальник хорош, особенно в черном смокинге и белоснежной рубашке. Волосы зачесаны назад, в голубых глазах умиротворение неба. Истинный аристократ. И что он в газете забыл?» «Прекрасно выглядите, Лиа Риттани», — подмигнул мне этот проходимец и предложил руку. Я осторожно опустила ладошку на его локоть и едва не упала, споткнувшись об очередной ботинок. «Гил, как тут вообще можно жить?» — зарычала на спутника. «Вполне комфортно. Я же живу», — ответил он с сияющей улыбкой и повел меня к выходу.